Глава 12. Дорога к дому. Аферист. Капец. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Когда я сообразил, что буду вынужден теперь объясняться с Кодером по поводу F3, я на секунду впал в ступор. Ну ты, сталкер и ручник, ушатала тебя ляфом. Гудение мозга на пиковых нагрузках, наверное, раздавалось на всю тусу. Первым делом Кодеру. Серый сталкер, погоди. Сервер, неизвестная команда. Алексу мысленно. Прости, брат. Лиске. Да такой вот я, ну бывай, подруга. Помахав ей рукой, я рванул к порталу, чтобы она не успела меня еще о чем-нибудь спросить. Я проскочил через площадь, никого не встретив, прошел мимо виллы Самсона, между крайних домов и спустился с горки. Пробежав по мостику, я обогнул портал, вплавь преодолел еще одну речушку и направился на запад. Если на сервере упыри, то оно нам не надо. Блоков через 200 я перевел дух. Не выскочить бы в дикие земли нечаянно. Я огляделся, вокруг никого не было видно. Кодер, ты прочитал мою команду? Кодер, да, интересный ход. Как ты определил координаты? Или пан, или пропал. Сдаваться просто так я не хотел. Если он врезался прямо посреди разговора, значит он крайне заинтересован. Добывание информации – одна из целей существования, так? Могу предложить обмен. Кодер, какова цена? Во-первых, чтобы ты оставил мне эту возможность и дальше. Во-вторых, хотелось бы получить какой-нибудь рецепт крафта, еще не открытый на Дельте. Например, ты можешь предложить 3 варианта предметов, а я выберу 1. Кодер, это приемлемо. Могу предложить на выбор. Контейнер для защищенного хранения и транспортировки ресурсов, датчик дневного света, датчик движения. Yes, я его сделал. Существует кодовое слово, мелькнула шальная мысль на этом и остановиться, но я решил не пережимать. F3. Оно выводит в интерфейс дополнительную информацию. Кодер, мы в расчете. Посмотри инвентарь. К сожалению, было недостаточно времени. Я не успел полностью изучить клиентскую часть. Кто-нибудь еще об этом знает? Не думаю. Кодер, рано или поздно эта информация станет общеизвестна. Клиент распространяется. Кто-нибудь неизбежно его дезассемблирует. А как ты получил код? Метод перебора? Я рассмеялся. Это тоже ценная информация. Кодер, можешь не отвечать. Это несущественные сведения. Бинго. Можно было остановиться, но меня подхватило вдохновение, и я понес пургу. Да ладно, слушай. Майн же древняя игра. В старые времена это были распространенные коды. F1, F2, F3. Я когда выход из игры искал, подумал, почему бы не попробовать. Кодер, посмотри инвентарь. Я заглянул. О, компас. Что это, Кодер? Неужели альтруизм? Кодер, до связи. Кураж прошел. Я был опустошен. В реале бы упал и валялся, вытирая холодный пот со лба. Такая адреналиновая атака. Через минуту голова слегка проветрилась. Ну-ка, что там? Книжечка. Рецепты крафта, том 9. Йоу. Так. Око Эндера. Что это? Шалкер Бокс. Что-то про них Сэм говорил. Дорогая вещица. Сундук Эндера. Может, оно? Еще. Стержень Края. Странная фигня какая-то. Не скажу, на что похожая. Короче, супер. А вот теперь вопрос. Эта книжечка стоит немерено. Блин, на данный момент она бесценна. Никому неизвестный рецепт, да плюс компас. А где-то по дороге эти упыри. Мы действительно хотим идти дикими землями, моя прелесть. Думаю, правильнее будет вернуться. Риска займет алмаз без проблем. Да и Самсон наверняка не откажет. Но Сэм куда-то свалил еще вчера. Я представил, как прихожу к Алисе, выпрашиваю алмаз до получки и двигаю в телепорт. Крутой алмазник сталкера. Ну нафиг. Еще вариант. Где-нибудь сразу на границах диких земель спроворить сундучок. Выложить туда книжку и компас и зарыть. Надолго? Какой-то из этих предметов позволяет безопасно транспортировать ресурсы. Что бы это значило? В любом случае, там нужны ингредиенты странные, каких я даже еще не слышал. Ну-ка, еще раз. Панцирь Шалгера, Карус. Капец, я и буквы таких не знаю. Ну вот сундук Эндера проще. Обсидиан, этот черный лавовый камень, можно, наверное, насобирать. Жемчужина у меня есть, только огненный порошок достать бы. Может, он из лавы как-то делается? Наконец план оформился. Итак, запоминаю рецепты, закапываю сундук с книгой, двигаю домой. Дома добываю обсидиан, забираю жемчужину и побольше алмазов на телепорты. Потом обратно в тусу. Лиска что-то говорила про магазин, зря мимо ушей пропустил. Посмотрю огненный порошок там, или с рук попробую купить. Если не найду, порталом к белым или в Приморье. Как все будет готово, делаю этот хитрый сундук, смотрю, в чем там фишка. Ну, если все окей, забираю книгу. Есть ли риск, что нычку кто-нибудь найдет? Если не подсмотрят, то шансы минимальны. Еще раз посмотрел рецепты. Вроде бы запомнил. Мелькнула мысль. Может быть, теперь лучше ее вообще уничтожить? Но уничтожать книги я был не в состоянии. Рискнем. Едва я отправился дальше, как снова проявился Алекс. Сталкер, нутый и аферист. Ладно, я чего-то хотел-то. Мы рецепты зафиксировали. Может, есть смысл книгу уничтожить? Я помотал головой и продолжил путь. Дикие земли. По прямой мне нужно было на северо, северо-запад, часов на 11, но я решил забрать сильно западней, чтобы уменьшить шансы натолкнуться на упырей. Я шел и время от времени пинал траву, чтобы удостовериться, что я все еще на территории тусы. Интерфейс исправно выдавал. Сервер, вы не можете здесь это делать. Заросшие бесчисленные подсолнухами безлесные холмы постепенно становились все выше. Трава потемнела, все чаще появлялись увитые лианами дубы. Видимость стала отвратительной. Среди распадков, деревьев и лиан легко можно было ожидать засады. Впрочем, это все еще были обитаемые земли. Переправившись через небольшую речку, я вскарабкался на очередную гору. Я не мог ставить блоки, это здорово мешало. Приходилось искать обходы, там, где склон становился особенно крутой. Наверху я остановился перекусить, вид открывался обалденный. Впереди лежало обширное заросшее травой плоскогорье, далеко на юге возвышались горы, а еще дальше невероятные высоченные пики, покрытые ослепительными вечными снегами. Слева тоже была гора, довольно высокая. Вершина ее напоминала шлем богатыря, но до нее было далеко. Я решил подняться на нее, чтобы осмотреться. Я сделал всего несколько шагов, когда интерфейс сообщил. «Сервер, внимание! Вы вышли в дикие земли! Режим ПВП включен!» «Стоп, назад?» «Сервер, вы покинули дикие земли! Режим ПВП выключен!» «Ага, я достиг западной границы тусы. Вот, кстати, нафига было эту траву пинать, если оно само сообщает?» Я отметил координату и осмотрелся. Теперь нужно было присмотреть удобное местечко. Вплотную к границе закапываться не стоило. Вдруг территория расширится, и я потом свое сокровище самостоятельно не выцарапаю. Вот как раз на горе. До нее было рукой подать. «Сталкер, это Алекс. Сообщение, просто чтобы ты знал. Наши в Томске вычислили ребят. Родители в известность поставлены. В общем, две жизни точно в безопасности. Уже все не зря». Это была отличная новость. Хотя, как довести ситуацию до пацанов, я пока не представлял. Ладно, проблемы в порядке поступления. Я прошел всего половину расстояния до горы, пару десятков блоков, когда из-за нее выскочили два всадника. Офигеть, реально всадники на лошадях. Я понял, что убежать от них не получится, ну и не особенно испугался. Доспехи у них были не ахти. Один в стальной броньке, без шлема, второй вообще в кожаном сете. Я продолжал спокойно идти. И через несколько секунд был уже у подножья. На всякий случай огляделся, прикидывая варианты. Кто этих лошадников знает? Сдается мне, что через гору от них сваливать сподручней, если что. «Эй, сталкер!» – крикнул мне тот, что в железе. Наверное, он был главным. «Стой!» Они подъехали ближе. Я разглядел ники. Главного звали Лорда. Ник второго представлял собой непроизносимый набор буквы. Я про себя назвал его Кожаный. «Куда идешь?» «И вам привет». «Не понял». «Чего ты не понял? Здороваться надо. Вот терпеть не могу хамов». «А, буры, что ли?» Я стал потихоньку подниматься вверх по склону. Они остались на месте, близко не приближались, но и не нападали. «Непонятно. Хотя чего непонятного? Сачкуют. Броня у меня явно покруче. Я на всякий случай проверил уровень голода и перевесил на пояс свои зелья регенерации ночного зрения». «Ну стой, не слышишь, что ли? Поговорить надо!» «Ха, прогибаться начали». «Говори, я слушаю». «Куда идешь-то?» «Тебе-то что за печаль? Это мое дело». «Ну точно, бураган». Они продолжали толочься на месте, в десятки метров ниже меня. Я только сейчас заметил, что лошадки были разные. Одна черная, другая бурая в яблоках. На лошадях были седла. Все чин-чинарем. Что-то было не так и неестественно, и тут до меня дошло. Они просто ждут. Скорее всего, они не одни, и дело может сильно осложниться. Я поднялся еще выше. «Эй, сталкер, мы не договорили. Сюда иди!» Гора становилась круче. Я уперся в высокую в два блока ступеньку, примерился вправо, влево никак. На которой был стак земли. Поставив блок под собой, я забрался выше, потом еще выше, и вскоре оказался на самом верху. «Ёкарный полистирол! Капкан!» С юга из-за горы вынырнула и неслась к нам кавалерия, человек 30, отрезая мне путь назад к тусе. К северу гора круто обрывалась в болото, чуть правее высилась шлемовая гора. Но туда было взбираться сложно, да и зачем? Оставался только северо-западный склон. При любом раскладе, если начнется битва, шансов у меня не будет. Снизу прилетела стрела, к счастью, мимо. Лорд и кожаный начали стрелять. Конница приближалась. Я подобрался ближе к краю, глянул вниз. Из скалы бил источник, разливавшийся по крутому обрывистому склону, целым водопадом. Раздумывать было некогда. Я коротко разбежался и сиганул водопад. Ух, лететь было всего блоков 5-7, не сравнить с прыгалкой моих пиратов. Но дух все равно захватило. Я спускался в потоке. У меня появился десяток другой секунд, чтобы укрыться, пока бандюганы поднимаются наверх и не видят, что творится под обрывом. Первая мысль была врубиться в скалу и запечататься в ней. Однако существовала опасность, что такой кодлой они могут вообще нафиг эту гору срыть в 5 минут. И тогда я окажусь у них прямо на блюдечке. В болото? Возможно, лошади там не дадут преимущества, но кто знает. Рискованно, да и внятного конца у этой затеи я не видел. Их слишком много. И тут случилось чудо. Потоком воды меня затащило в какую-то пещеру. Оказывается, под водопадом скрывался вход внутрь горы, в большой совершенно темный каньон. Он, конечно, не мог соперничать размером с моим каньоном в спаунных землях. Но тем не менее, вода уходила куда-то далеко вниз, в темноту. Я чудом удержался на карнизе над обрывом. Времени не было, я выдолбил неглубокую нишу, чтобы меня было незаметно от входа в пещеру, и присел в ней. Когда приседаешь или крадешься, ник над головой становится невидимым. Я это заметил, когда еще мои пацаны прыгали в море, с балки. Успел. Через несколько секунд раздались голоса. Врагов было, пожалуй, с десяток. Остальные, наверное, остались на конях, за горою. «Он где-то здесь! Да он в болото ушел! Не видно его там, смотрите лучше!» Я замер, буквально не дыша. Была надежда, что этот секретный вход в гору никто не заметит. Некоторое время мне везло, преследователи бегали по склону. Вдруг раздались крики. Судя по всему, неподалеку обнаружился еще один пролом в земле. Я уже хотел было расслабиться, как прямо на мой карниз сверху вынесло гаврика в стальном сете алмового кераси. Видимо, он тоже удачно попал в нужную струю водопада. Бандит замер, вглядываясь в темноту провала. Я понял, что сейчас он повернется к выходу и неизбежно заметит меня. Между нами был буквально метр. У меня просто не было выбора. Я врезал ему со всей дури. Вряд ли я смог бы выхлестнуть его с одного удара, но расчет был другой, и он оправдался. Гопник стоял совсем на краю обрыва. Достаточно легкого толчка. Мой удар был нифига не легким. Бадюган с воплем полетел вниз. Метров 40, не меньше. «Сервер, всем! Чибис решил полетать. Неудачно!» Сервер-то с юморком. «Что там? Чибис сводился. Труба, метнись вниз, шмот собрать!» «Да там высоко и не видно ни хрена. Там зомбаки внизу!» Действительно, послышались хрипы дохляков. Голоса раздавались откуда-то с севера, сквозь скалу. Судя по всему, они думали, что этот Чибис упал в другой провал, который они обнаружили раньше. «Ну, да черт с ним тогда! Где тот урод? Кто-нибудь видит что?» «Может, он туда по каньону ушел?» «В темноте? Если он там в камень зарылся, мы его в жизни не найдем!» Суета продолжалась еще несколько минут. Потом гопники засобирались на гору, видимо, получать дальнейшее распоряжение. Я выждал еще минуту. Никого не было видно. Голоса затихли, лишь зомби постановали в соседнем каньоне. Меня разрывало желание глянуть, не осталось ли внизу что-нибудь от этого злополучного Чибиса. Наконец я не выдержал и скользнул в водопад. Водопады в Майне совсем не то, что в реале. Я спускался плавно, без суеты, преисполнившись достоинства. На дне было совершенно темно. Посомневавшись, я все-таки достал факел. Пещера осветилась. Да, Чибиса барахло лежало у самой воды. Блин, а ведь если бы он упал в воду, то выжил. Позвал народ, и тогда мне настал бы кирдык. Я быстро собрал все, что мог. Потом выдолбил в стене нычку, замуровался, как будто ничего не было, и затих. Можно было рассмотреть трофеи. Yes. Еще какая-то книжка с непонятным текстом и названием. Потом разберусь. Обожаю. Так, кираса, незачаренная, но почти новая. Класс. Сет железный, меч тоже, без зачарки. Лук, сила 3, отбрасывание 3. Хороший, к сожалению, почти дохлый. 3 алмаза, еще несколько яблок, 6 обычных и штуки 3 каких-то золотых. Ну и мелочевка, свинина, несколько коровьих шкур, дрова, стрелы. Я скрафтил и поставил верстак. Сделал сундук. Вырубив яму, я пустил его туда, сложил добычу. Выложил туда же свою драгоценную книгу, компас, устав тусы. Подумав, освободился от всего лишнего. Оставил полстака дерева, еду, оружие, факелы. Свинина была посытнее, взял себе. Хлеб выложил, зельки с собой. Запечатал скалу булыжником, но подумал, что это не камильфо. Ни разу не встречал в природе булыжник. Если кто увидит, сразу сообразит, что кто-то тут рылся. Пришлось сделать печку, на печь немного дикого камня. Возьму, кстати, с собой, полезная штука. Наконец заделал все. Идеально, как будто так и было. Мелькнула мысль, а не пробить ли прямо до дома тоннель? Безопасно, но блин, несколько тысяч блоков это полжизни рыть. Нет, надо вылезать. По моим расчетам уже должна была начинаться ночь. Я попытался подняться по водопаду. Сначала пару раз валился, когда пытался высунуть нос, чтобы набрать воздуха. Но потом приноровился и сплыл к пролому наверх. Нет, солнце садилось, но еще было довольно светло. Я решил время не терять, сотню-другую блоков успею пройти. Собрался с духом, еще раз огляделся и двинул в болото. Сначала поминутно озирался, но потом отвлекся. Идти по болоту было тяжело, прыгая с кочки на кочку по листьям кувшинок. То и дело проваливаясь в воду, иногда переплывая с островка на островок, я продвигался на север. Совсем стемнело. Сначала я хотел двигаться без остановки. Мобов было немного. Вдалеке заметил двух криперов. Вроде и все. Но вскоре я услышу какие-то громкие тяжелые шлепки. Что за новая напасть? Выглянув из-за очередного увитого лианами дуба, я замер. В мою сторону, прыгая прямо по кочкам и по воде, направлялась огромная зеленая желеобразная тварь. На вид она весила тонн 8. Боюсь, ничего хорошего не выйдет, если такое приземлится тебе прямо на голову. Припомнил музей забытого города. Слизень, судя по всему. Я подождал, когда она подпрыгает поближе. Полное ощущение было, что под ним вздрагивает земля. Прыгнуть на меня он не мог, меня защищал ствол дерева. Я удачно нанес ему пару ударов и рассек его на части. К моему удивлению, каждая из этих частей слепилась в кубик поменьше и продолжала нападать. Теперь враги были не такие внушительные, но их стало в 4 раза больше. Убив ближайшего, я прискорбием убедился, что и тут дело не выгорело. Он развалился на еще более мелких тваренышей, которые с энтузиазмом продолжили свои наскоки. Я с ужасом представил картину, как бесконечно рублю это подлое желе на все более мелкие запчасти. А весь этот зеленый фарш облепляет меня со всех сторон, снова сливаясь в зеленое чудище. Я собрался было уже унывать, но, к счастью, заметил, что дальше измельчение не идет. Кроме того, зеленые малявки почти не причиняли вреда. Я воспрял духом, быстренько справился с ними, собрав попутно кучу слизи. Пока шла битва, на шум стали подтягиваться зомби. К счастью, они и так-то не ходоки, а по воде передвигались совсем медленно. Я не стал их дожидаться, и поскорее убрался оттуда дальше на северо-запад. Тем временем на сухих островах стало совсем людно. Там наспавнились и скелеты, и пауки, а по воде брести было уже совсем медленно. Пришло в голову, что, дождавшись рассвета, я потом по суху продвинусь куда быстрее и дальше. Выбрав одиноко торчавший из воды дуб, я влез на него. Оказалось, что по лианам очень удобно сбираться, не хуже лестницы. И просидел на макушке до рассвета. Утром я продолжил путь по кочкам и трясине. Ко второй половине дня я вышел на берег очередного островка и понял, что дальше океан. По моим прикидкам получалось, что до спауна еще не меньше 2500 блоков. Вплавь? Опыт есть, но где-то поблизости, возможно, враги, а в море я буду как на ладони. Нет, пожалуй, сейчас не рискну. Придется забирать восточнее. Этот поход превратился в сплошное купание в болоте. О, где-то веселое чудное путешествие забытого города. Я шел весь день, а потом уже плюнув на опасности всю ночь. Близко к большим островам я, правда, не подходил, опасаясь скелетов. А потом был еще один день, начало которого было как две капли воды, похожие на предыдущие. Однако во второй половине дня болото внезапно кончилось. И я выбрался на чистый песчаный бережок под невысоким зеленым холмом. Это было совсем другое дело. Я повеселел, хорошо перекусил и припустил в припрыжку. Потом переправился через хрустально чистую речушку и вышел на офигенский огромный пляж, усыпанный первоклассным солнечным песочком. Враги с этой бесконечной трясиной как-то подзабылись. Я почти уверился, что оторвался от них навсегда. Тем не менее, я старался не вылезать на возвышенности и бежал вдоль берега, оставляя справа от себя невысокие зеленые холмы и песчаные дюны. Солнце уже катилось вниз, когда я заметил справа на песчаном бархане фигуру всадника. Солнце светило ему в глаза, наверное, поэтому он меня не заметил. Я был недалеко от берега и тут же нырнул в воду, погрузившись по самую макушку, изредка всплывая, чтобы набрать воздуха. Я продолжил путь вдоль берега. Добравшись до высокой песчаной дюны, я прислушался и осторожно прокрался наверх. Да что ж такое, вся конная шатия была здесь. Сразу за дюнами раскинулся лагерь. Сложно было понять, это временное пристанище или так они и живут. Кусок песчаного пляжа был огорожен забором, лошади были привязаны к столбикам, горело несколько печек, что-то жарилось. Проклятие! Пока я брел по болотам, они, наверное, спокойно проскакали в обход и ждали меня здесь, зная, что другого пути к спауну у меня просто нет. Впрочем, возможно, ничего такого они и не замышляли, просто караулили караваны или одиноких путников на пути с тусы к спауну и обратно. Я отполз с дюны, пробрался еще чуть-чуть вдоль берега. Холмы были совсем невысокие. Реально спрятаться здесь было негде. Я вырыл ямку и лег в нее. Нужно было хотя бы дождаться сумерек. Уже сильно вечерело. Ждать оставалось недолго. Наконец совсем стемнело. Я выпил зелье ночного зрения и по уши в воде прокрался к небольшой бухточке возле лагеря. Ближе подходить было опасно. Забор подходил к самому берегу, и мелководье освещалось слишком ярко. У берега что-то плавало. Я присмотрелся. Блин, лодки. Несколько лодок с веслами. В одной из них кто-то сидел. Я все-таки подкрался ближе. О, я не поверил своим глазам. Лорд, рыбу ловит, что ли? Это было странно, но он на самом деле сидел с удочкой и время от времени вытаскивал из воды ребёшку. Вспомнилось. Эй, сюда иди. Нет, это хамло просто надо было наказать. План возник уже в процессе. Я нырнул и подплыл к нему под лодку, со спины. Высунувшись, набрал воздуха, вроде никто не заметил. Потом прямо из-под воды нанес по лодке мощный удар. Еще. Лодка выпала в виде дропа и оказалась у меня в кармане. Лорд внезапно оказался в воде и от неожиданности даже не пикнул. Там было довольно глубоко, 5 метров. Он всплыл, по-прежнему не замечая меня. А я несколько раз ударил его снизу, прямо из глубины. Он, видимо, не мог сообразить, что происходит, и даже не убрал из рук удочку. Еще удар. Сервер, всем! Серый сталкер сразил лорда. Лут упал прямо на меня. Есть. Не теряя времени, я вскочил в соседнюю лодку и начал рубить остальные. Я успел сломать 3 или 4, когда в меня прилетела первая стрела. Все, валим. Управлять лодкой было непривычно. Она резко дергалась из стороны в сторону, но наконец я чуть-чуть приспособился. Оглянувшись, я увидел, что за мной на 3 оставшихся лодках снарядилась погоня. Они приближались. Я решил не выруливать спауну, а плыть просто на север. Так лодка не вихлялась и быстро набрала скорость. В меня вонзилось еще 3 стрелы. Надо отдать им должное. Стреляли они четко. Только сейчас я заметил, что со мной что-то не так. Глянув в инфу, я ужаснулся. Индикатор здоровья позеленел и стремительно уменьшался. Черт, стрелы отравлены! Я вспомнил про зелье регенерации. За ту секунду, пока я вопил, вражины еще приблизились, и я поймал еще 2 стрел. Но здоровье, несмотря на отравление, стало восстанавливаться. Я заживал очередной стейк. Еще не вечер, посмотрим, кто кого. Тут мне пришла в голову мысль, что удрать мне все равно не удастся. А вот пока регенерация действует, не сделать ли ход конем? Я резко развернул лодку и погнал им навстречу. Они не ожидали такого поворота судьбы и даже ненадолго перестали стрелять. Приблизившись, я несколькими ударами разбил 2 лодки из 3. Лучники оказались в воде. Теперь стрелять им было несподручно. С последним из бандитов завязалась битва. Удар, еще удар. Его стрелы выносили мне здоровье просто пачками. Последний натиск. К счастью, броня у него была не очень. Сервер, всем. Серый сталкер сразил кейс R. Двое купающихся, видя, что дело принимает нешуточный оборот, вплавь рванули на родину. Они не подозревали, что и мои дела совсем плохи. Действие регенерации уже закончилось. Зелье оказалось не таким уж долгим. Я лихорадочно стал жевать свинину. Второй кусок в горло уже не полез. Я был сыт, но здоровье продолжало уменьшаться. Во мне торчало столько ядовитых стрел, что, наверное, я был похож на игольницу тети Моти. К спауну. Я гнал лодку, что было сил. Секунды, метры, сердечки, черт. Сервер, вы покинули дикие земли. Режим ПВП выключен. Ну, где же берег? Вижу, вот. Я вылетел из лодки и пустился бежать. До спауна чуть меньше 1000 блоков. Быстрей, свинина, ну почему нельзя есть на бегу? Бегом, бегом. О, почти дома. И в эту секунду действие яда закончилось. Ура. Мне оставалось буквально полсердечка. Восстанавливается, растет, вот уже целое, полтора. Я блаженно остановился. Да ладно, ушел. Из-за зелья ночного зрения мне казалось, что кругом светло. Может быть, это сослужило мне плохую службу. Я забыл, что солнце еще не взошло. Я забыл, что ночь темна и полна ужасов. Свистнула стрела какого-то случайного скиля. Сервер. Серый сталкер был застрелен скелетом за неуважение к его костям.